Оставшись, наконец, совсем один в своей спальне, он посмотрел на себя в зеркало. Лицо у него было бледное и усталое, но по-прежнему мужественное и энергичное. «К черту!» — мысленно произнес он. «Им меня не осилить. Я еще молод. И я выкручусь из этой передряги. Непременно выкручусь. Я найду выход». Погруженный в тяжелые раздумья, он начал медленно, словно бы нехотя, раздеваться. Потом вытянулся на кровати и несколько минут спустя, как это ни странно при обстоятельствах столь сложных и запутанных, уже спал. Такова была его натура. Он мог спать, безмятежно посапывая, тогда как его отец бродил взад и вперед по комнате, не находя себе покоя. Старому джентльмену все рисовалось в самых мрачных красках, будущее было исполнено безнадежности, а перед его сыном все-таки брезжила надежда. В это же время Лилиан Каупервуд у себя в спальне ворочалась и металась на постели, потрясенной свалившимся на нее новым бедствием. Из отрывочных разговоров с отцом, мужем Анной и свекровью она поняла, что Фрэнк накануне банкротства или уже обанкротился. Точно еще никто ничего не знал. Фрэнк был слишком занят, чтобы вдаваться в объяснение. Всему виной был пожар в Чикаго. Об истории с городским казначейством пока еще не упоминалось. Фрэнк попал в западню и теперь отчаянно боролся за свое спасение. В эти тяжкие минуты миссис Каупервуд на время забыла о письме, в котором говорилось об измене мужа, вернее, не думала о нем. Она была поражена, испугана, ошеломлена. Ее маленький прелестный мирок вдруг бешено завертелся перед глазами. Нарядный корабль их благосостояния стала немилосердно кидать из стороны в сторону. Ей казалось, что она обязана лежать в постели и стараться уснуть. Но глаза ее были широко раскрыты, и голова болела от дум. Несколько часов назад Фрэнк настойчиво убеждал ее не беспокоиться за него, говоря, что она все равно ничем ему помочь не может. И Лилиан ушла от него в мучительном недоумении, в чем же заключается ее долг, какую линию поведения ей избрать. Кодекс условных приличий повелевал ей оставаться при муже. Так она и решила сделать. То же самое подсказывала ей религия, а также привычка. Надо подумать о детях. Они ни в чем не виноваты. Надо отвоевать Фрэнка, если еще возможно. Это пройдет. Но все же какой тяжелый удар.